11 декабря 1946 года. Я задержался после лекции и подошел к Одену, чтобы показать ему приобретенную мной в тот день книжку «Испытайте себя» Кьеркегора. Ансен: «У вас она есть?» Оден: «Да, мне кажется, теперь у меня есть все его книги, ну, если не считать нескольких назидательных трактатов, выпущенных малоизвестными издательствами, но не так уж мне и хочется их иметь. Почему бы нам не выпить?» Ансен: «Здорово. Как вы считаете, Шекспир согласился бы с вашей интерпретацией его произведений?» Оден: «Какая разница, согласился или нет? Есть текст, и этого вполне достаточно. И вообще, Шекспир писал Генриха IV, преследуя две цели. Показать молодому человеку сонетов, насколько опасен тип вроде принца Генри, и показать ему же, что такое по-настоящему главный герой. Ведь запоминается в конечном итоге не кто-нибудь, а Фальстаф». Ансен: «У вас есть на примете какой-то бар?» Оден: «Нет. Мы пойдем ко мне домой». Ансен: «Не хотелось бы выглядеть назойливым». Оден: «Но я ведь сам вас приглашаю. И потом, я все равно вас скоро прогоню. Так что можете не беспокоиться. Я сейчас работаю над составлением антологии произведений Бэджмана. И еще я только что закончил свою книгу». Ансен: «Век тревоги?» Оден: «Да, получилось страшно затянуто. Я еще не отошел от книги. Не знаю, как ее будут воспринимать в таком виде». Ансен: «Я был очень подавлен одной из ваших рецензий. Я прочитал ее сегодня днем на книгу «Мисс Фейр» о Джерарде Мэнли Хопкинсе. Вы были исключительно добры, списав просчеты автора на несовершенство системы университетского образования». Оден: «Никогда не знаешь, что сказать, когда пишешь о книге, которая тебе не нравится. Писать длинную рецензию на плохую книгу — гиблое дело. В таких случаях надо просто ее анонсировать, что она вышла, и, может быть, дать короткое резюме. Так что зря Партизан Ревью уделяет так много внимания книгам, которые сами по себе незначительны. Конечно же, если бы представилась возможность сделать что-либо в духе платья, то есть провести глубокое исследование, снискавшее известность, но оттого не менее скверной книги, тогда дело другое. То, как Уилсон изничтожил Маклиша, свидетельствует о слишком большой работе, о чрезмерной заинтересованности». Мы заходим в квартиру Одена, и я замечаю новую тахту, обитую зеленым бархатом. Ансен: «Вы читали «Религию и искусство» Вагнера?» Оден: «Проза Вагнера, мне кажется, невыразимо скучной. Я прочитал эссе о евреях в музыкальной культуре и что-то о происхождении языка. Как вам удалось через это продраться?» В эссе о языке из оперы и драмы полно «уралменте» — ужасный провал. Ему не хватает смирения. Даже Парсифаль и тот триумфатор. Он совершенно по-мирски становится королем, завоевывает чашу Грааля. Что вы будете пить, херес или красное? Я думаю, для этого времени больше подходит вино». Оден наполняет стаканы на четверть вином. В течение вечера он подливает себе вдвое чаще, чем мне. Очень странно, что тема денег не нашла должного отражения в американской литературе. Если ты писатель, ты не только должен знать толк в любовных историях, но и разбираться в меню и знать, что сколько стоит. Даже Фицджеральд, хотя он и создает определенное настроение, не приводит фактов – Например, с какой выразительностью можно было бы показать, как финансовый кризис 30-х отразился на судьбах людей. Ансон: «Но тогда мне непонятно, почему вы и Ишервуд с такой неприязнью отзывались о Троллопе во время вашей поездки в Китай?» Одан: «Видите ли, Троллоп недосконален в этих вещах. В известной степени он приукрашивал действительность. А вот Бальзак действительно великолепно писал о деньгах. Удивительно, насколько американцы стесняются говорить о денежных вопросах. Они вам скорее расскажут о своей сексуальной жизни, со всеми подробностями, кстати, чем о том, сколько они получают. Они считают англичан скрытными, но первый вопрос, который англичане задают друг другу при встрече, это «Сколько ты зарабатываешь?» В прошлом году я впервые в жизни отправился к мисс Стерн, чтобы она высчитала мой подоходный налог. Так вот, когда она закончила, я пришел в ужас. Она посчитала все, даже гонорары за фотографии. Я было подумал, что меня посадят. Нет, люди в Америке все-таки слишком много внимания уделяют деньгам, как будто это сказочное золото. Знаете, я рад, что мне пришлось зарабатывать себе на жизнь, когда я покинул колледж. Если бы я был рантье, существует, между прочим, большая разница между доходами с земель и доходами с акций недвижимости, я бы ничего не делал, вел бы беспутную жизнь и постоянно безобразничал. Рантье в Америке приходится нелегко. Он начинает пить. Вообще, ему лучше перебираться в Европу. Необходимость поставить соседей на место ведет к пьянству, чтобы произвести на них впечатление. Невообразимое количество американцев занимаются работой, которая кажется им скучной. Даже богач считает, что ему просто необходимо каждое утро спускаться вниз в контору не потому, что ему это нравится, а потому что он не знает, чем ему еще заняться. Хотя теперь я мечтаю, чтобы кто-то умер и оставил мне изрядное количество денег. Да, теперь мне необходим постоянный доход. Ансон: «У меня тоже есть склонность к паразитизму. Одан, и вообще, я не понимаю, почему считается зазорным писать для массовых изданий, таких как журналы Генри Люса или «Город и деревня», до тех пор, конечно, покуда они не вмешиваются в твои тексты. Конечно, они могут изменить пару слов, чтобы текст был более понятным. Это ничего не решает. А вот когда они просят изменить направление твоей мысли, это уже проституция. Тогда надо сразу уносить ноги. Я не переношу людей, которые просят меня продать им статью подешевле ради общего дела. Продавать следует по высшей расценке. Иногда можно получить $500 за заметку, которую сам ты считаешь ничтожной, и наоборот. Иногда получаешь $25 за то, чему отдал массу энергии. Сказочное золото. Сказочное золото. На прошлой неделе я был в Вашингтоне на съезде Национального союза англиканских ученых. Я состою в этой организации. У меня был доклад. За день мы успели прослушать умопомрачительное количество богослужений. 4 или 5. Вечерня была особенно ужасной. Вы представить себе не можете, но эта литургия сочинена была верно, когда варвары стояли у ворот Рима. Ансон: «Не думаю, что вы сочли ее совершенно неуместной, Одан. Вы правы. Хотя именно эта напасть сейчас вряд ли угрожает Вашингтону. Мир принуждает нас считаться с неоспоримыми доводами. Все же удивительно, насколько злыми могут быть языки у этих англиканских ученых. Почему, как вы думаете?» Ансон: «Может, это связано с грехом чревоугодия, который традиционно приписывают духовенству? У них нет другого выхода для энергии». «Одан, да, наверное. Один из них воспринимал всякого, кто с ним не соглашался, как личного врага, прямо как в учительской. Это напоминает мне оксфордских донов. Знаете, однажды в Вашингтоне мне пришлось посетить Пентагон. Это был случай прямо из Кафки. Так вот, когда я выходил через проходную наружу, Меня остановил охранник и спросил: «Эй, а куда это вы направляетесь?» «Я хочу выйти наружу», — ответил я. И он сказал: «А вы уже снаружи». Ансон: «Это случилось до того, как вы отправились в Германию?» Оден: «Нет, после. Я был изрядно напуган. Мне даже снились кавкианские сны. Дело в том, что во время войны на меня обратило пристальное внимание ФБР. Кто-то там у них решил, что я шпион. И вот один ФБРовец мне говорит: «Вы ведь скандинав, не так ли?» Они там думали, что я только что с подводной лодки. Этот ФБРовец был еще ничего. Он сказал: «Я увидел, как вы зашли в ресторан с книгой, и сердце у меня упало. Я решил, что вы проведете там несколько часов». «Так почему вы не пошли вслед за мной?» — спросил я. «Не хотел вас смущать», — ответил он. «Как это мило с его стороны, правда?» Перед тем, как читать в Гарварде мое стихотворение, написанное по заказу Фи Бета Каппа, я в течение 5 минут общался с Конантом. «Вот настоящий враг», — сказал я мысленно. «Думаю, что обо мне он подумал так же. Конант — это такой принц Генри из Генриха IV, олицетворение власти в чистом виде. Я ему подыграл, притворившись абсолютным циником по отношению к политике. Думаю, он не поверил. Вы знаете, я все хотел его спросить, было ли решение сбросить атомную бомбу его решением. Рузвельт пообещал ученым, что бомбу не сбросят тайком. А потом Рузвельт умер, и все пошло к черту. Говорят, что именно Конант сказал последнее слово». «Ансон, если это так, не знаю, увижу ли я его еще раз, но если увижу, вряд ли смогу разговаривать». «Оден, у меня другие чувства к нему. Если бы я тогда точно знал, что это он, я бы подошел и спросил: зачем ты это сделал, старая лиса?» Я рассказал Одену о криминальной истории, которая случилась с моим приятелем. Оден: «Да, с полицией теперь надо поосторожнее. Им кругом мерещатся разгневанные и напуганные люди, так что с ними надо быть наивным, притворяться другом, но когда дело дойдет до деталей, не мешкать с фактами. Знаете, когда я получал бумаги, касающиеся моего гражданства, меня спросили, не коммунист ли я. Потом задали вопрос о том, какую газету я читаю. Я мог бы ответить, что читаю «Таймс». А тот парень, ирландский католик, спросил о «Дейли Уокер». Не совсем честный вопрос. Я не постоянный читатель этой газеты, но все же ответил, что да, читаю «Дейли Уокер». Тогда он спросил, читал ли я Карла Маркса. «Да», — ответил я. После чего он спросил, произойдут ли, на мой взгляд, изменения в мире в ближайшие 15 лет. Этот вопрос меня совершенно заинтриговал, а напоследок он спросил, не социалист ли я фабианского толка и не уличала ли моя жена меня в неверности. Ансон: «Интересно, как бы повел себя в такой ситуации кто-нибудь хорошо осведомленный, но политически враждебный правительству?» Оден: «О, надо было бы просто сослаться на соответствующие статьи в законе, но этот человек был не дурак. Чего стоит один вопрос о фабианстве? Эти вопросы они задают на случай, если кто-нибудь сделает запрос в Конгресс. Им нужно показать, что они отнеслись к делу добросовестно. Я поговорил потом с этим парнем. Он выпускник университета Нотр-Дам. Вы знаете, меня пугает легкость, с которой здесь в Америке люди совершают преступления. Достаточно просто выпить лишнего. Я даже себя могу представить здесь убийцей. В Англии ты чувствуешь социальные ограничения, которые сдерживают тебя. Но здесь с тобой может произойти все, что угодно. Ансон, я думаю, что вам следует ограничиться перочинным ножиком, как Гёте, который ежедневно колол себя им. Оден, улыбаясь. В Гёте мне очень многое не нравится, но иногда я узнаю себя в нем. Я недавно своими глазами видел, как на углу 20-й улицы и 5-й авеню полицейский застрелил человека. Я шел от Лексингтон-авеню. Это был грабитель. Он ворвался в автобус и приставил пистолет к голове водителя, но ему не повезло, потому что на перекрестке зажегся светофор, и полицейский застрелил его прямо через стекло. Никто из пассажиров не пострадал, но можно представить, как они натерпелись. Теперь, если у тебя в кармане больше $1, на улицу после часа ночи лучше не показываться. Около 6 месяцев назад я был свидетелем вымогательства. Моего приятеля буквально приперли ножом к стенке, а денег у него не оказалось, и он телеграфировал мне, чтобы я одолжил ему. Конечно, я тут же выслал деньги по почте. Но их надо было получать лично. И когда мой приятель вошел на почту, он тут же перепрыгнул через стойку и заорал: «Вызывайте полицию!» «Да, полицию надо вызывать сразу же!» Ансон, существует ли связь между Виктором и концовкой «Искушение святого Иосифа»? Оден, Виктор был реальный человек. Иосиф? Это я? Виктор учился со мной в одной школе. Он рассылал анонимные письма. Он говорил нам, что уже это делал, вероятно, надеясь, что никто его не заподозрит. Ансон. Или чтобы заслужить сочувствие. Миссис Виктор не была на вас очень сердита. Оден. Не было никакой миссис Виктор. Я оберегаю Эдит Джи от всех пришельцев. Мне говорили, что я слишком жесток. Но ведь все это правда. Я это видел. Но мое лучшее стихотворение никогда не было опубликовано. В нем говорится о светской моднице. Предметы на ее туалетном столике начинают с ней разговаривать. Она кончает жизнь самоубийством. Я показал стихи одной даме, и, прочитав, она тут же их разорвала. Не потому, что в стихотворении ей почудился какой-то намек, но потому, что она восприняла его как оскорбление целого пола. У меня были копии, но куда-то они подевались. Возможно, я к нему еще вернусь.